Три основные организации расположены на трех краях мира адептов, без каких-либо границ между ними. Таким образом, район Джинтарим в центральной области стал лучшим буфером. Причина, по которой Джинтарим остается за пределами трех организаций и претендует на самый широкий и богатый кусок земли континента, не в их власти. Все из-за молчаливого соглашения между тремя основными организациями. Прошло уже 10 тысяч лет, но ни один крупный клан адептов, который мог бы сравниться с тремя главными силами, не поднялся из центральной области, богатой как ресурсами, так и талантами. Тебе это не кажется странным? Вы хотите сказать, что три главные силы тайно подавляют центральные кланы адептов? Даже Грим не ожидал, что Эзза откроет ему сегодня так много тайн мира адептов. Это не было секретом. Все три основные силы имеют доверенные лица в Джинтарим, но ни одна семья не может получить абсолютное превосходство из-за конфликтов и разногласий. Думаешь, старые дураки центра не могут ничего сказать, а они просто не хотят, чтобы между ними и тремя главными силами был конфликт карателей, о которых вы говорили? Каратели не принадлежат ни к одной из трех организаций адептов. Они представляют собой секретную организацию, состоящую из элитных адептов из центральной области. Цель их существования состоит в том, чтобы наказать подонков среди адептов, которые отказываются соблюдать кодекс поведения адепта наряду с черными адептами, которые совершили ужасные грехи. Независимый орган, который не принадлежит ни к одной из трех основных организаций. Может быть, это подпольная организация, которую старики придумали, чтобы расправиться с вами, ребята. Выражение лица Эззы на секунду застыло. Она не смогла удержаться, чтобы еще раз не взглянуть на Грима. Ты прав. Каратели – это подпольная организация, которую создали старики четвертого класса из Джинтарим. Цель карателей – выйти за границы клана и семьи, чтобы собрать высокоуровневые силы центральных адептов. Их публичный девиз – наказывать черных адептов, которые не подчиняются кодексу. На самом деле, их реальные цели по-прежнему являются доверенными лицами трех основных сил. Мы не принадлежим к трем основным силам, но ты же мелкая сошка. Если бы эта твоя спутница наложила руки на адепта того же класса, тогда эти старики из карателей не отпустили бы ее с крючка, ясно? Грим в отчаянии почесал затылок. Леди Эзза, давайте вернемся к теме. Сопроводите нас в этой поездке. Ты думаешь, что я отправлю себя умирать в логово драконов? Это логово далеко от других. Видимо, это предатель или мятежник зеленых драконов. Он был изгнан из логова драконов уже лучше, настолько, что я почти не могу не согласиться. Есть еще хорошие новости. Зеленый дракон сейчас не в своем логове. Он поспешил к шраму смерти. Псевдоартефакт ваш. Тем не менее, я хочу половину оставшегося сокровища. Договорились. Глава 701. Семь дней спустя. Летающий корабль медленно спускался с небес в бесконечную горную цепь, расположенную рядом с центральными горами. Место было покрыто острыми пиками. Зеленые драконы были лесными существами. Им нравилась теплая и влажная среда, и поэтому они никогда не размещали свои логово на холодных и сухих горных вершинах. Вот почему логово зеленого дракона Ахгу находилось в тихой долине у подножия этих гор. Длительное присутствие зеленого дракона прогнало крупных зверей в радиусе нескольких сотен километров. Даже у предыдущего магического волчьего лорда не было выбора, кроме как увести своих потомков на другую территорию. Буйный характер Ахгу сделали его таким, что даже эльфы не осмеливались войти на его территорию. Вот почему эта долина стала неохраняемой сокровищницей после того, как Ахгу ушел на фронт. Нет, она была не совсем беззащитна. Зеленый дракон Ахгу пригнал ближайшую группу кобальдов к своему логову, чтобы защитить свое богатство, завербовав их в качестве своих рабов. Надо признать, кобальды были не очень хороши в бою, но они были очень искусны в угождении и служении драконам. Вот так Ахгу прожил свою беззаботную жизнь в тихой и уединенной долине целых 100 лет. Грим выяснил всю информацию об этом месте, и поэтому ввел летающий корабль прямо в долину. Только когда гигантский корпус летающего корабля опустился над долиной и заслонил солнце, стражники-кобальды поняли, что что-то не так. Когда прозвучал пронзительный сигнал тревоги, на входе в логово наступил хаос. Трусливые кобальды сразу же повернулись, когда увидели устрашающую ауру врага, и спрятались в логове дракона. Они с грохотом захлопнули дверь, сделанную из дерева и веток. Тем не менее, с размером входа в пещеру, две деревянные двери даже не закрыли ее. У них не было абсолютно никакой оборонительной полезности, кроме того, что они лишили противника дара речи. Магические лесные звери, порабощенные зеленым драконом, высунули головы из пещеры и тут же отпрянули, почувствовав зловещую ауру. Враги казались свирепыми. Что касается наказания зеленого дракона, никакое наказание не может быть страшнее смерти. Гримм видел все это, когда осматривал окрестности логова. На его холодном лице появилась легкая улыбка. Когда он кивнул головой, две дюжины магических металлических големов, ожидающих у края корабля, соскользнули вниз на веревках с тягулом во главе. Из их тел выглядывало оружие. Машины направились к двери драконьего логова. Лязгающий металлический звук заполнил всю долину. Гримм стоял на летающем корабле и смотрел на море лесов. Уголки его рта слегка приподнялись. Он не мог не выдать презрительной улыбки. Он начал петь магическое заклинание. Когда его голос прокатился по ландшафту, нити магической силы из леса внизу начали реагировать. Следы невидимого магического элементия начали быстро собираться к нему, образуя призывающий портал, наполненный таинственными рунами. Вскоре, с интенсивной дрожью магической энергии, в центре призывного портала появилась пространственная червоточина. Показался громовой дракон Армс третьего класса. За 3 минуты он вырвался из червоточины. «Ты у меня в долгу за прошлый раз», — громовой дракон нетерпеливо начал ворчать. Однако он внезапно остановился, повернул свое тело на северо-восток и поднял морду, чтобы принюхаться. «Лорд Армс, в прошлый раз я обещал представить вам стаю зеленых драконов. Чувствуете запах драконьего утеса?» — вежливо спросил Гримм. «Неплохо, неплохо», — Армс не мог скрыть волнение в его больших, пугающих глазах. «Я проверил, когда вернулся. Плоскость Фаэн не упоминается в священных текстах драконов, поэтому драконы здесь считаются дикими. Если я смогу привести их к славе великого бога драконов, я определенно буду вознагражден самим богом драконов». Фармс был взволнован. «Маленький адепт, если я преуспею, я щедро вознагражу тебя. Я могу аннулировать плату за вызов последние 2 раза. Просто зови меня каждый раз, когда сталкиваешься с врагом, с которым не можешь справиться, если это не 4-й класс». Сказав это, Армс поднялся в небо и полетел к утесу. Как только буря, вызванная полетом громового дракона 3-го класса, утихла, Гримм снова бросил взгляд на снежную горную вершину вдалеке. «Хаэм, вы очень терпеливы». На заснеженной вершине пряталась группа эльфов. Они наблюдали за движениями возле логова дракона через магическое зеркало воды. Количество эльфов в группе было небольшим, но сила каждого члена была потрясающе высокой. Среди них были великие мастера оружия, магические стрелки, старейшины-друиды и даже элегантный дракон с изумрудной чешуей, а также грозный зеленый дракон колоссальных размеров. Однако самым заметным среди них был молодой эльф с холодным и суровым выражением лица. Этот эльф не был ни высоким, ни широкоплечим, но его конечности и тело обладали необыкновенной гибкостью и координацией. На нем были легкие эльфийские доспехи и 2 длинных и узких клинка в ножнах за спиной. Единственная золотая тесьма спускалась по его спине до самой талии. На его теле не было видно ни магического света, ни выпирающих мышц. Но все присутствующие эльфы смотрели на него с уважением. Даже 2 гордых дракона не могли не затаить дыхание в его присутствии, опасаясь, что их тяжелое дыхание может оскорбить благородный 4-й класс. Действительно, тем, кто возглавлял эту операцию по уничтожению ведьм, был святой штормового меча 4-го класса, Агасси. Все это время внимание эльфийского королевства было приковано к бледным ведьмам на острове Эхо. Они разместили почти 40% военной мощи королевства и большую часть своих сил в городе Гринуатер. Это был единственный способ удержать бледных ведьм подальше от Гран. К сожалению, чего они не ожидали, так это того, что отряд из 30 ведьм, ни одна из которых не была выше 2-го класса, полностью погрузил сердце Гран в хаос. Даже отбросив в сторону зарезанные прибрежные деревни, ведьмы заманили друида-старейшину 3-го класса в шрам смерти и вызвали бунт нежити. Этот кровавый долг запечатлен в душе каждого эльфа. Более того, они воспользовались тем, что эльфы разбирались с ордой нежити, чтобы устроить засаду на священной земле пегасов. Они полностью разрушили это место. Посоветовавшись со своими богами, эльфы послали этот мощный отряд, чтобы устроить засаду и выследить этих злых адептов. Бог удачи Висенна специально провел несколько церемоний гадания, чтобы узнать их местоположение. Наконец, эльфы выяснили конечную цель адептов и цель их путешествия в Гран. Все было из-за низкосортного псевдоартефакта, созданного падшим человеческим богом прорицания Пантеоном, посоха прорицания. Пантеон первоначально создал этот посох для своих потомков, чтобы приспособиться к силе потомков, качество материалов посоха было понижено, пока он не оказался на уровне, где даже ребенок второго класса мог использовать его. К сожалению, Пантеон пал во время последнего вторжения на континент. Его сын трагически погиб на Гарн. Этот посох прорицания попал во владение воинов Гарн. Конечно, богу удачи Висенна такой посох был не нужен. Между тем, другие эльфийские прорицатели не смогли победить зеленого дракона второго класса, чтобы претендовать на него. И вот, посох прорицания стал частью обширной коллекции Ахгу. Эльфийские лидеры сразу же поставили ловушку, поняв цель этих ведьм. С одной стороны, они сделали вид, что посылают зеленого дракона на передовую. С другой стороны, они собрали группу эльфийских сил вокруг его логова, готовясь заманить врага в ловушку, как только они войдут в пещеру. Им не нужно было беспокоиться, что ведьмы судьбы смогут почувствовать ненормальность, окружающую логово дракона. Глава 702-703. Зеленый дракон Ахгу был вне себя от ярости. Эти злодеи вошли в его логово, убив кобальдов и разрушив каждую магическую ловушку. Ради реализма и во избежание того, чтобы ведьма судьбы почувствовала малейшие изменения в реке судьбы, эльфийский командир попросил Ахгу не убирать ничего из его богатства. Посох прорицания был одним из самых ценных предметов его крошечной коллекции. И, чтобы не насторожить врага, Ахгу ничего не оставалось, как оставить посох в логове и ждать, пока грабители совершат набег на его дом. Хотя эльфы обещали удвоить компенсацию за его потери, это был псевдоартефакт. Способны ли эльфы компенсировать его? Чем больше он думал и чем глубже размышлял, тем больше расстраивался. Он снова и снова бил драконьим хвостом по земле. Длинный хвост, покрытый красивой зеленой чешуей, ударился о кристаллический лед, посылая осколки льда в воздух и вызывая трещины в земле. Сокровище дракона было самым неприкосновенным правом каждого дракона. Даже великий бог драконов не имел права заставлять дракона отдавать свои сокровища. Вот почему Ахгу оставил так много магических ловушек в своем логове, чтобы защитить это богатство. И все же, это просто ловушки. Это не имело значения против этих подготовленных воров. Ахгу наблюдал, как из его логова вырываются магическое пламя и мороз, понимая, что злые враги разрушают его ловушки. У них не было времени, чтобы отключить эти надоедливые ловушки. Таким образом, они использовали самый глупый и жестокий способ уничтожить ловушки. Заставить магических големов пойти по минному полю. Металлические големы были большими и крепкими железными банками. Они обладали выдающейся физической защитой и достойным магическим сопротивлением. Этим големам нужно было только пробежать по извилистым коридорам, чтобы вызвать большинство магических ловушек. Ударная волна пламени выпускает 3 волны огня подряд. Магический обстрел стреляет 8 магическими стрелами в каждом направлении. Кислотный всплеск стреляет мощным кислотным шаром, кислота которого была предоставлена непосредственно самим Ахгу. Даже адепт первого класса и его щит превратятся в кашу, если кислота попадет на него. Морозное дыхание запечатывает коридор в 2-метровый ледяной кристалл. Любой враг, попавший под удар мороза, наверняка погибнет. Палец смерти стреляет заклинанием пальца смерти. Живые существа с недостаточно стойкой души мгновенно умрут. Вся оборона игнорировалась. Надо признать, что зеленый дракон Ахгу потратил много сил и средств, чтобы защитить свой дом и свои сокровища. Игнорируя само сокровище, только эти магические ловушки сами по себе будут стоить до нескольких десятков тысяч магических кристаллов, если их собрать вместе. Но теперь они были потрачены впустую на эти дешевые железные глыбы. Один металлический голем упал, но его место тут же занял другой. Второй металлический голем упал, его место занял третий. Именно с помощью таких варварских методов отряд магических големов продолжал продвигаться. Тем временем в голове Ахгу продолжали звучать магические сигналы тревоги. Единственным, кто действительно мог защитить логово дракона, был владелец самой пещеры. Вот почему звучало так много сигналов тревоги. Если кто-то посторонний ворвется в пещеру, дракон будет предупрежден, независимо от того, где они находятся. Когда это произойдет, дракон бросится обратно в логово, чтобы поймать проклятых воров. У Ахгу не было выбора, кроме как позволить магическим сигналам тревоги реветь. Он ничего не мог поделать. Ахгу, потерпи, стройная самка изумрудного дракона третьего класса Иритина повернулась, чтобы утешить его, эти адепты еще не вошли в логово. Если бы мы напали на них сейчас, то, скорее всего, отпугнули бы их. тогда будет трудно поймать их всех одним махом. Ахгу, наконец, немного успокоился после того, как был утешен своей возлюбленной. Прежде чем он успел подойти к Иритине, чтобы пофлиртовать с ней, она ахнула от сцены в волшебном зеркале. Этот проклятый адепт вызвал могучего громового дракона третьего класса. Более того, этот дракон улетел в направлении драконьего утеса, что он планировал. Чем больше она думала об этом, тем больше паниковала. Даже Иритина не могла больше оставаться спокойной. Зловещее чувство возникло в сердце обоих драконов. «Не волнуйся, Иритина». Святой штормовой меч Агасси понимал беспокойство дракона. Утес охраняют несколько драконов четвертого класса. Простой громовой дракон третьего класса не сможет нанести никакого урона. Это правда, но оба дракона не могли подавить свою тревогу и беспокойство. У них было интуитивное чувство, что с лесными драконами случится непредсказуемый поворот судьбы, если громовому дракону позволит добраться до драконьего утеса. «Лорд Агасси, мы должны немедленно изгнать этого громового дракона. Если не хотите перехватить его, тогда у меня не будет другого выбора, кроме как поспешить обратно в утес и собрать старейшин клана», — взволнованно прорычала красивая самка. «Ахгу, мы отправляемся к утесу, сейчас же». Иритина больше не могла заботиться о предупреждении адептов. Она быстро поднялась к входу в ледяную пещеру и использовала свирепое дыхание звуковой волны, чтобы разбить прозрачный кристаллический барьер и подняться в небо. Зеленый дракон Нахгу заколебался и наконец последовал за Иритиной. Черт возьми, в этот момент все эльфы в пещере проклинали безрассудные действия драконов. Однако у них не было выбора, кроме как следовать за ними. Кристалл, запечатывающий пещеру, был вырезан с божественной эмблемой бога удачи Весенны, которая прятала их от ведьм. Когда их ледяной кристалл разбился вдребезги, их местоположение было раскрыто. «Я остановлю их». Штормовой меч четвертого класса был решителен, он сразу же отдал приказ атаковать. Он превратился в несущийся торнадо и устремился вниз, торопясь к пещере в 15 километрах. Другие эльфы либо трансформировались, либо прыгнули на своих летающих магических зверей. В 15 километрах отсюда, в логове зеленого дракона, Грим и Азза стояли на летающем корабле и очень ясно видели все, что произошло на вершине Снежной горы. Видя, что все движется так, как и предсказывала Алиса, их тревоги и сомнения слегка успокоились. «Не волнуйтесь, вы заплатили мне, я обязательно помогу вам», — промелькнула зловещая улыбка Азы. «Если этот летающий корабль так эффективен, как вы описали, я помогу вам остановить четвертый класс». Хаем, варвар, который умеет только размахивать клинком, как он мог сравниться с нами, благородными адептами? «Тогда я оставлю это леди Аззе». Грим улыбнулся. Затем он поднял ногу и слегка топнул. Он передал несколько магических посланий. Гигантский металлический монстр, парящий в небе, начал быстро опускаться. Он сокрушил окружающие деревья и разбил скалы. Летающий корабль начал снижаться и закрывать вход в логово. Святой штормовой меч четвертого класса, который использовал ветряную походку, был потрясен. Самым сильным среди этих адептов был средний третий класс. Почему они не пытались убежать? Прежде чем он успел подумать, из корабля вырвалась волна черного тумана и быстро приняла форму ведьмы средних лет с посохом в руке. Агасси медленно остановился, почувствовав леденящую ауру. Он смотрел на шестиметровую темную ведьму с выражением шока и ужаса. С его чувствительными инстинктами он ясно чувствовал, что эта странная ведьма тоже была четвертого класса. Агасси не мог в это поверить. С самого начала все указывало на то, что самой мощной силой врага была ведьма третьего класса. Если так, то откуда взялась темная ведьма четвертого класса? Глава 704. Битва между двумя четвертыми классами продолжалась. Тем временем все внутри летающего корабля были заняты. Стены между каютами были снесены, чтобы их комнаты можно было соединить. Все ненужные объекты были удалены. Внутри каюты были начертаны глубокие руны и находились толстые трубы, направляющие магическую энергию от пространственной печи к каждой части массивного корабля. Иногда из того места, где соединялись трубы, просачивалась магическая энергия. Каждый раз, когда это случалось, гоблины-инженеры начинали кричать и приказывать ремонтным роботам снова заварить трубы. Несмотря на дюжину инженеров, три дюжины техников и более сотни строительных роботов, постоянно обслуживающих систему, магическая энергия, вытекающая из труб, достигала ужасающей степени. Концентрированная магическая энергия образовывала ужасающие зоны смерти в некоторых частях корабля. Любой обычный гоблин, который приблизится к этим зонам, будет мгновенно убит. Летающий корабль уже потерял способность подниматься в небо. Все ненужные и неэффективные объекты были разобраны и превращены в металлические трубы, используемые для транспортировки магической энергии из печи. Летающий корабль превратился во временную башню адепта. Что такое башня адепта? Это не уникальное магическое средство, используемое для помощи повседневной деятельности адептов наряду с укреплением их боевой мощи. Самой важной частью строительства башни было создание источника магической энергии. Большая часть энергии в обычных башнях исходила от алтарей элементия, вбирающих энергию из внешнего мира. Летающий корабль не имел такого алтаря, но печь, установленная в его ядре, могла стать источником. Более того, сила от печи была более свирепой и жестокой, чем от алтаря. Летающий корабль подвергся этой модификации во время длительного простоя на изолированном острове. У него не было прочных стен, сделанных из превосходных материалов. В качестве таковых он использовал толстый металлический корпус корабля. У него не было рунических цепей, чтобы передавать энергии, поэтому он использовал металлические трубы в качестве замены. У него не было таинственного духа башни, чтобы управлять хаосом. Гримм без колебаний взял на себя роль центрального контрольного кристалла. С добавлением защитных и наступательных массивов по всему кораблю, они построили башенную систему, которая была очень несовершенной, но функциональной. Однако любое мощное столкновение между двумя четвертыми классами вызывало частичные энергетические противотоки в трубах. Эти металлы не могли выдержать коррозии и воздействия таких страшных магических энергий. По всему кораблю начинало появляться большое количество протечек. Суровая окружающая среда убила почти половину гоблинов. Оставшиеся инженеры и техники спрятались внутри магических големов. Гриму пришлось разделить свое внимание на управление строительными машинами, сварку и герметизацию увеличивающихся утечек в трубах, в то время как он тщательно управлял энергетической системой башни адепта, чтобы обеспечить Аззи максимальную поддержку. Металлические трубы, искореженные взрывом и потерявшие свою восстановительную ценность, нужно было заменить. По мере продолжения битвы количество таких импровизаций и модифицированных труб стало увеличиваться, а эффективность энергетической системы стала снижаться. Взрывы снаружи время от времени распространялись по коридорам логова дракона. Гора, где находилось логово, вздрагивала. Коридоры наполнились затхлым запахом земли и камня. Магические ловушки уже были сметены. Ослабевшая Алиса едва успела войти в логово, опираясь на плечи других ведьм судьбы. Честно говоря, зал, в котором спали и отдыхали драконы, был бы таким же уродливым, как логово агров, если бы он не был украшен блестящими монетами и драгоценными камнями. Как ни странно, ни насекомых, ни мха, ни лишайника здесь не было. Полкомнаты было завалено блестящими золотыми монетами, а также различными драгоценными камнями, оружием, доспехами и магическим снаряжением. Ведьмы и адепты, которые вошли в логово, были ошеломлены. Их дыхание на мгновение остановилось. Как благородные адепты, стоявшие выше всякой мирской власти, каждый из них, без сомнения, когда-то собрал шокирующее количество богатства и ресурсов. Однако все то богатство не сравнится со сценой перед ними. Большие магические драгоценные камни, скрытые среди золотых монет, постоянно светились магическим светом. Сияющие длинные мечи и причудливые доспехи, каждый со своим уникальным дизайном. Несмотря на то, что драконы не могли носить доспехи из-за их размера, это не остановило страсть дракона к накоплению богатств и сокровищ. В верхней части груды сокровищ был посох, светящийся призматическим светом. Радуги элементия, создаваемые волнами магической ауры, были видны невооруженным глазом. Сейчас Алиса казалась такой слабой и старой. Мало того, что все ее волосы стали серебристо-белыми, ее прежде гладкое лицо и кожа сморщились. Если она встанет рядом с Эндер, посторонние подумают, что они сестры. Кто б знал, что они кровные родственники, разделенные 5 поколениями. С помощью методов, доступных адептам, они могли изменять свое тело и внешний вид. Только когда их жизнь подходила к концу, их тела начинали выдавать признаки старости из-за ослабления души и угасания их магических сил. Ведьма судьбы Алиса была странным случаем. Магическая сила в ее теле пульсировала, душа была мощной и энергичной, но только жизненная сила мерцала, как вечерний свет от свечи, рискуя погаснуть в любой момент. У адептов могут быть тысячи способов получить жизненную силу, но они не помогут кому-то вроде Алисы, чья жизненная сила была поглощена ответной реакцией судьбы. Судьба всегда была справедлива. Во время последнего путешествия в подземный мир жизненная сила Алисы уменьшилась на 40 лет только для того, чтобы угадать таинственный предмет для того потустороннего существа. Если она не сможет успешно продвинуться, ей останется жить всего месяц. Таким образом, волнение Алисы при виде посоха прорицания было невообразимым. «Выйдите из зала», — Алиса заговорила, не поворачивая головы, — «скажите Гриму, чтобы он дал мне еще 2 часа. Если я не выйду через 2 часа, пусть он уходит». Ведьмы судьбы рядом с ней кивнули, прежде чем поклонились и вышли из зала. Индар вздохнула и последовала за ними. Ведьмы-берсеркер София и Снежный Лотос решили охранять это место. Единственная оставшаяся недавно продвинутая ведьма повернулась, чтобы передать последние сообщения от своего лидера. Ядовитая ведьма Индар беспокойно расхаживала у входа. И тут гора снова задрожала. Потолок коридора, в котором они находились, обрушил на землю больше пыли и камней. «Нет, я не могу просто ждать здесь. Вы двое охраняете это место. Не позволяйте никому прерывать Алису. Я вернусь, чтобы помочь». Индар покинула логово дракона. Все ее существо кипело убийственной аурой. София и Снежный Лотос были возрождены Алисой через силу судьбе после того, как она стала ведьмой судьбы. Таким образом, их души были тесно связаны с душой Алисы. Если она умрет, они умрут тоже. Если Алиса продвинется, их силы значительно улучшатся. Снежный Лотос, как думаешь, Алиса сможет продвинуться? Шанс есть всегда. Силы судьбы могут только указать на путь, позволяющий избежать смерти. Однако можно ли ухватиться за этот путь и вырваться из затруднительного положения, полностью зависит от их силы и удачи. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это молиться за нее и надеяться, что ей повезет. Затем в этом просторном и безмолвном пространстве раздался тяжелый вздох. Глава 705. Континент Гарн. Центральные горы. Утес дракона. Как центр всего Гарн, утес был изолирован от остального мира. Дабы увидеть этот утес, любопытным эльфам пришлось бы пройти бесконечные горы, холмы, территории опасных магических зверей. Поэтому существование драконьего утеса для них было лишь легендой. У большинства из них не было шанса увидеть его. Естественно, драконы не нуждались в защите эльфов. И, когда громовой дракон Армс прилетел к утесу, он вызвал хаос. Утес драконов состоял из огромных пещер, вырытых в высоких скалах. Как стайные лесные драконы, зеленые драконы обычно размещали свое логово в высоких скалах, расположенных в центре лесов. Таким образом, они могли спрятаться от глаз посторонних, а также обеспечить стаю большим количеством качественной пищи. Лесные драконы, состоящие из зеленых и изумрудных драконов, были единственными драконьими племенами во всей плоскости Фаэн. Кроме них, на болотах обитали многоголовые ящеры и змеи. Эти существа обладали следом драконьей родословной. К сожалению, с их низким интеллектом и звериным поведением, они никогда не признавались драконами как их вид. Вот почему драконы, привыкшие к зеленой чешуе, удивленно рассматривали другого дракона с синей чешуей. Суматоха насторожила изумрудных драконов, остававшихся в верхней половине утеса. Раздался рык. 5 могучих изумрудных драконов спикировали вниз и приземлились перед Армсом. 2 4-го класса, 1 3-го класса, 2 2-го класса. Армс огляделся и сразу понял силу соперника. «Скажи нам свое имя, друг из чужих земель». Изумрудный дракон 4-го класса хоть и имел класс свыше, но ему было любопытно увидеть дракона другого вида. «Я, Армс, громовой дракон, повелитель драконов 3-го класса из плоскости Лэнс. Я узнал, что здесь живут наши товарищи, потерянные за славным светом великого бога драконов. И я примчался сюда, чтобы вернуть вас в его объятия». Намеренно или нет, но голос громового дракона был оглушителен. Морды 2 изумрудных драконов 4-го класса изменились, когда они услышали Армса. В их больших янтарных глазах застыл шок. Бог драконов. Каждый дракон по-своему относился к нему. С точки зрения их происхождения, все драконы были потомками великого бога драконов. Тем не менее, возможность греться во славе великого бога драконов была не так уж важна для племен, которые жили в роскоши в других плоскостях. На самом деле, некоторые племена драконов активно отвернулись от великого бога драконов по самым разным причинам. Например, лесные драконы Фаэн наслаждались беззаботной жизнью в Гарн, где у них не было естественных врагов. Они решили объединиться с лесными эльфами и наслаждаться их подношениями и заботой. И при таких обстоятельствах изумрудные драконы не очень-то интересовались этим таинственным драконьим богом. А теперь внезапно появился посланник бога драконов. Это было за пределами ожидания изумрудных и зеленых драконов. Они понятия не имели, как вести себя с незваным гостем. Подул ветер, два дракона тоже спустились на скалу. Это был изумрудный дракон третьего класса Иритина и зеленый дракон Нахгу второго класса. Честно говоря, эта ситуация была шокирующим опытом, будь то для громового дракона Армса или изумрудного дракона Иритины. Иритина была удивлена, потому что не думала, что в мире есть другие виды драконов. Между тем, Армс удивился, что в этом захолустье нашлась такая красивая самка дракона. Оба дракона не прерывали зрительный контакт. Их глаза были полны не только шока и восхищения, но и смутным следом изумления. Очевидно, оба дракона впечатлены друг другом. Если бы здесь были только они двое, вероятно, они бы начали флиртовать. Оставшуюся половину дня изумрудные драконы старались пригласить Армса на верхушку скалы, в надежде держать его подальше от младших драконов племени. Однако опытный Армс не попался на такой трюк. Вместо этого он начал хвастаться перед Иритиной своими подвигами и приключениями, преувеличивая каждую деталь. Он также расхваливал красивую и обширную плоскость Лэнс, чтобы покорить эту прекрасную самку дракона. Плоскость, управляемая исключительно драконами. Земля, где каждый дракон был властелином, где каждый дракон управлял землями, и где каждый дракон мог делать все, что хочет. Отныне им больше не придется трудиться и охотиться. С этого момента им больше не нужно собирать богатство. Все эти задачи возьмут на себя слуги драконорожденные. Все, что им нужно было делать, это спать. Проснувшись, они смогут наесться до отвала, а затем наслаждаться экзотическими красотами, которые предложат их подданные. Такая жизнь могла им только сниться, но на самом деле они были всего лишь обычными лесными драконами. Им нужно постоянно оттачивать свои навыки, а затем использовать свой тяжелый труд для обмена на скудные награды от лесных эльфов. Сравнение приводило в бешенство. Драконы начали грезить, услышав, с какой гордостью Армс описывает свою жизнь в Лэнс. Возможно, у старых драконов и были какие-то желания, но они были довольно опытны и несколько сомневались в словах дракона, появившегося из ниоткуда. Если Лэнс действительно такая потрясающая, как он написал, тогда почему бы ему не спрятаться там и не наслаждаться всем этим самому? С какой целью он прошел через плоскостной барьер? А что касается славного света великого бога драконов, старшие драконы не верили ни единому его слову. Бог драконов был великим существом. Его существование позволило драконам стать доминирующим видом, с которым никто не хотел связываться. Тем не менее, отсутствие или присутствие света бога драконов не представляло никакой разницы. Зачем им утруждать себя поисками какого-то сияния славы? Тем не менее, некоторые драконы начали думать иначе. Вот почему два изумрудных дракона четвертого класса не могли публично изгнать громового дракона третьего класса, несмотря на их подавляющее превосходство в силе. Это был всего лишь краткий миг, но он уже пробудил дух многих зеленых драконов. В конце концов, Армс достал свой козырь, пакт дракона, полный клятв драконов. Хотя эти зеленые драконы не принадлежали к той же линии, что и зеленые драконы, которые подписали пакт дракона, аура зеленого дракона в пакте была такой же. С этим пактом раскрылся истинный замысел Армса, он решил завербовать добровольцев. Цена вербовки была настолько щедрой, что несколько изумрудных драконов сразу же захотели пойти с ним. У изумрудных драконов четвертого класса не было выбора, кроме как прогнать громового дракона, даже рискуя разрушить их дружеские отношения. Но лидер племени изумрудных драконов ожидал, что этот громовой дракон третьего класса вызовет разлад. Во главе с изумрудным драконом третьего класса Иритиной, 11 драконов попросили разрешения отправиться на чудесную плоскость Лэнс. Среди них был Яхгу. 11 драконов. Это включало почти треть всех лесных драконов Фаэн. Лидер племени изумрудных драконов четвертого класса пришел в ярость. Он был готов использовать всю свою мощь, чтобы прогнать громового дракона и подавить разногласия внутри племени. Однако разожженные сердца драконов было не так легко усмирить. После небольшой стычки, раненый громовой дракон сбежал с драконьего утеса, а за ним отправилась немалая стая молодых драконов, собравших свои пожитки и сокровища. Так, среди лесных драконов Фаэн образовался раскол. Глава 706. Битва над логовом драконов продолжалась. Магическая сила, жизненная сила, выносливость. Прежние ограничения, которые сдерживали бойцов низкого класса, больше не имели никакого отношения к силам четвертого класса. У святого меча четвертого класса было по существу два пути развития. Первый – пожертвовать всей своей магической силой, выносливостью и духом, чтобы наносить смертельный урон, путь императора безграничного меча. Второй – превратить всю свою силу в предельную скорость, путь святого штормового меча. Агасси шел по последнему пути. Наступательная мощь отдельной атаки Агасси была не очень впечатляющей. Она едва преодолевала порог в 1000 очков. Однако ужас Агасси заключался в его невероятной скорости и призрачной ветряной походке. Любая его атака была комбинацией десятков или даже сотен атак. Не имело значения, насколько прочными были доспехи или защитная магия противника. Все разрушится под накоплением критического урона. Его движения были ловкими, как у танцора. Никакая поэзия не могла бы описать силу святого штормового меча четвертого класса. Тем не менее, он так и не смог устранить этого фальшивого заклинателя четвертого класса. Злая ведьма, состоящая из черного дыма, была живуча, как таракан. Это тело казалось невосприимчивым к любым атакам. У тела в такой форме не было слабостей, как у обычных живых существ. Темная ведьма Азза воспользовалась своей превосходящей наступательной силой и продемонстрировала быстрому мечу подавляющую мощь заклинателя. С постоянным вводом магической энергии, Аззе не нужно беспокоиться о том, что ее сила исчерпается. Движения штормового меча Агасси были быстрыми, как ветер. Однако, столкнувшись с волной наступающей темноты, у него не было выбора, кроме как отступить. Это был шанс для Аззы восстановить свое тело или пополнить защитные заклинания. Ее необузданные атаки обрушили катастрофу на лес фантазий вокруг логова дракона. Приливы теневой субстанции превращали лес в область призраков. Несмотря на солнечный день, весь свет в радиусе 3 километров от логова исчез. Все было окутано туманом. Все окрасилось в серый, будто бог внезапно забрал из этого мира все цвета. Обычные люди не поняли бы, что означает этот пейзаж. Однако Агасси все знал. Темная ведьма, безрассудно высвобождающая силу, использовала свое тело в качестве медиума, чтобы открыть разлом к плоскости теней. Теневая плоскость была особой плоскостью, полностью сформированной из теневой субстанции и местом, которое было связано почти с каждой плоскостью. Будучи полностью открытой плоскостью, она не имела непроницаемых барьеров. Теневой мир был похож на свободную территорию. Любой человек, овладевший силами теней, мог через эту плоскость войти в другую плоскость. Теневой мир был щедр к манипуляторам тенями. Таким образом, плоскость стала мощным оружием в руках таких практиков. Искаженное плоскостное пространство быстро ассимилировалось в пространство, состоящее только из теневой энергии. Таким образом, у врага не будет выбора, кроме как сражаться в теневом поле. Азза была всего лишь темной ведьмой 3-го класса. Предел теневого пространства, который она могла установить, был не более 3 километров. И все же этого было более чем достаточно. Агасси должен был войти в это темное и лишенное света пространство, если он хотел напасть на Аззу. Азза была похожа на ядовитого паука, прячущегося под слоями паутины. Она терпеливо ждала, когда враг попадет в ее сети. Никогда еще Азза не чувствовала себя так расслабленно и свободно, как в этот момент. Такое могли испытать только силы 4-го класса. Такой редкий опыт опьянил ее. Она ничего так не хотела, как сделать эту силу по-настоящему своей. К сожалению, ее контроль над сверхъестественной силой, выходящей за пределы ее способностей, не был естественным. То, как она использовала силу, было настолько неуклюжим, что обычные силы 4-го класса не смогли бы на это смотреть. Если бы не вливаемая в нее сила, ей было бы трудно справиться с ударами Агасси. После нескольких попыток Агасси понял, что не может уничтожить эту фальшивую ведьму 4-го класса. Он обратил свое внимание на летающий корабль. Он обрушил на него свои удары мечом. Защита Аззы не могла уберечь корабль. Оболочка корабля была толщиной в несколько метров и была усилена энергетическим силовым полем. Остановит любого, но только не силу 4-го класса. Если бы не вмешательство Аззы, Агасси потребовалось бы всего 3 удара, чтобы сломать корабль. После часа сражения поле битвы переместилось из огромного пространства снаружи в узкие и извилистые коридоры внутри корабля. Здесь Агасси начал в полной мере использовать свои движения и скорость. Каждый раз тело Аззы разрезалось на десятки тысяч нитей. Затем разразится ужасающая энергетическая буря. Агасси был вынужден покинуть летающий корабль. К тому времени, когда он снова врывался на корабль, Азза восстанавливала свое теневое тело. Такая тактика была достаточно эффективной. Кораблю сильно пострадал от этой битвы. В конце концов, это не был металлический зверь, которым управлял мозговой монстр Газлоу третьего класса. Он не мог трансформироваться или ремонтировать себя. Это была низшая металлическая крепость, которая поддерживалась модифицированной системой циркуляции энергии и чипом Грима. Как только энергетическая система внутри корабля получила более 37% повреждений, мощность, контролируемая Азой, начала бесконтрольно падать. Баланс сил, который они едва поддерживали, медленно скатывался. Азза, Грим и все адепты, участвовавшие в этой операции, были бессильны. В конце концов, можно считать чудом, что кучке вторых и третьих классов удалось так долго задерживать штормовой меч четвертого класса. Более того, он тоже был ранен. Теневая энергия постоянно попадала на его тело. Благодаря своему телосложению Агасси выдержал коррозию, но теневые силы оставили на нем явные следы. Глава 707. Прошло всего час и 40 минут, когда к Азе вернулась сила третьего класса. Осталось 20 минут из тех двух часов, о которых просила Алиса. Азза, вернувшаяся в третий класс, была все так же свирепа. К сожалению, если она столкнется со святым мечом четвертого класса, ее обезглавит. Три раза подряд Азза бросалась на святого меча своей энергетической формой, и каждый раз он ее уничтожал. Грим, управляющий всем этим за кулисами, понял, что Азза больше не сможет задерживать врага. Тратить на нее энергию теперь не было смысла. Позвав Аззу обратно, Грим большую часть магической энергии ввел в магические пушки, разбросанные по каютам. Агасси шагал по искривленным металлическим коридорам, посылая клинки в воздух с каждым взмахом. Магические пушки, спрятанные в углах каюты и в конце коридоров, были разрезаны пополам после одного удара. Только металлические магические машины, несущиеся по коридорам, едва смогли замедлить святого меча. Тем не менее, машины, которые весили 8 тонн и были до 4 метров в высоту, едва могли выдержать полсекунды перед ним. У Грима не было выбора, кроме как вывести следующие магические машины с чрезмерной магической энергией, в надежде, что энергетические взрывы во время их смерти задержат врага. К сожалению, после полугода постоянных сражений, магических машин в летающем корабле было слишком мало. В итоге, Грим решил быстро отремонтировать инженерные машины и отправить их на поле боя. Грим даже подумывал о том, чтобы разрушить и запечатать коридоры. Однако металлические стены толщиной в полметра были как мягкий сыр для клинка врага. Агасси бросил уже существующие металлические коридоры и вместо этого начал прорубать путь вперед сразу до ядра. Грим отослал все пушечное мясо, которое мог. Так удалось выиграть всего 7 минут. Оставалось еще 13 минут. Что же использовать дальше? Послать адептов на смерть? Я пойду. Обычно тихий драконорожденный Зака сделал шаг вперед. Нужно признать, что драконорожденные были преданными. В прошлом Зака не обиделся на Армса, даже когда он почти полностью сожрал его. С тех пор, как Армс передал его контракт душе Гриму, предметом его верности стал этот адепт. Кроме Мэри и Алисы, единственным, которому Грим мог полностью доверять, был этот преданный драконорожденный второго класса. Вот почему Грим колебался, когда увидел, что Зака добровольно вызвался выполнить эту задачу. Он не мог позволить такому подчиненному умереть. Присутствовавшие адепты не могли не опустить головы, когда почувствовали на себе выжидающий взгляд Грима. Это же святой штормовой меч четвертого класса. Даже мощные магические машины были нарезаны на куски, как овощи. Чешуя и доспехи дракона рожденного не смогут выдержать ни одного удара святого меча. Даже Азза, вероятно, умрет от одного удара, если она будет сражаться со святым мечом своим настоящим телом. Они не могли игнорировать надвигающуюся на них угрозу. Если адепты позволят святому мечу продолжать прокладывать себе путь к ним, все здесь не смогут избежать смерти. Когда атмосфера в комнате поднялась до наивысшей точки кипения, внезапно раздался хриплый голос. «Никто из вас не должен идти, меня будет достаточно». Все удивленно подняли головы, сообразив, что говорит старая горбатая ядовитая ведьма Эндер. Грим нахмурился. Он намеревался отклонить это предложение. В конце концов, Эндер была единственным оставшимся родственником Алисы. Если с ней что-нибудь случится, Алиса будет винить себя всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, времени думать ему не оставили. «Я за». Азза серьезно посмотрела на Эндер, прежде чем сказать Гриму, Она готова умереть. Отпусти ее, будучи ведьмой третьего класса. Азза была достаточно мудра, чтобы понять, что Индар проглотила чрезмерное количество яда. Она не проживет и 15 минут, даже если ее не отправят на смерть. Грим посмотрел на старое лицо Индар. Он почувствовал странную тяжесть на сердце и, наконец, не говоря ни слова, кивнул. «Отдай это Беллису. В будущем он сможет это использовать». Индар небрежно бросила Гриму кристалл знания и начала хихикать. Она прислонилась к посоху, который был почти в два раза выше ее, и нырнула в один из металлических коридоров. Индар быстро бежала по металлическому коридору, отбросив свой посох и безумно глотая цветное содержимое различных бутылок. Она открыла бутыль и вытащила оттуда совершенно черное насекомое, похожее на сороконожку. Она сунула насекомое в рот и начала пережевывать. Черная кровь сочилась из щелей в ее зубах, смешиваясь с ее собственной кровью, которая текла из порезов от раковин насекомого. Это было только начало. Индар непрерывно глотала всевозможных жуков и зелья. Все они имели разные эффекты, но изменения, которые они вызвали, были одинаковыми. Индар распухала. Прежняя 1,6-метровая и 35-килограммовая ведьма теперь стала фиолетовой. Ее тело быстро увеличивалось в размерах, как баллон, наполненный воздухом. Изначально маленькое тело Индар увеличилось в 5 раз. Ее морщинистая кожа была натянута так туго, что казалась почти прозрачной. Если бы в этот момент кто-то был перед Индар, он бы увидел бурлящую и вязкую жидкость внутри нее. За уродливым и раздутым телом Индар летел зеленоватый туман, издавая шипящий звук. Поверхность металлического коридора, по которому проходила Индар, была покрыта воронками от кислотной коррозии. Полурасплавленный металлический потолок превратился в металлическую жидкость и начал капать, как воск. Агасси шел по коридорам. Эльфийские сабли в его руке танцевали, отражая энергетический лазер от машин. В этот момент он больше не заботился об уничтожении мелкого мусора. Он сосредоточился на поиске следов противника. Он увидел полностью металлические коридоры, просторный зал, небольшую лабораторию, заполненную таинственными аппаратами, и несколько крошечных кают, назначение которых было ему неизвестно. Его ярость и тревога только росли. Чего же пытались добиться эти враги? Он не мог понять их цели и даже не пытался догадаться. Он был здесь просто по приказу эльфийского двора и эльфийских храмов. Он должен был возглавить отряд эльфов, чтобы полностью уничтожить группу злых ведьм. Агасси был совершенно спокоен, когда впервые получил известие о своем назначении. У врагов даже не было 4-го класса в их рядах, и они осмелились сеять смуту в Гарн, континенте, защищенном пантеоном богов. Тем не менее, целый час ему мешало войти на корабль ведьма поддельного 4-го класса. Тем временем отряд, которым он командовал, понес приличные потери. Это был страшный удар по его репутации. Агасси мчался по извилистым металлическим коридорам. Его сердце кипело от гнева и разочарования. Поначалу он старался найти проходы, ведущие вниз. В итоге, он больше не мог сдерживаться и решил прорубить себе путь через металлические стены. Еще один блеск клинка. Он открыл еще один проем. Агасси окинул взглядом 30-метровый металлический коридор. Когда он поднял саблю, Агасси повернул голову, чтобы посмотреть в темноту коридора. К нему ковыляло странное существо, издававшие резкий запах. Зловонный запах распространился по всему коридору. Несмотря на магическое сопротивление, даже у Агасси закружилась голова, когда он вдохнул. Однако этот незначительный дискомфорт бесследно исчез под воздействием мощной внутренней силы. Простое ядовитое существо, посланное преградить дорогу, и все, как оно его догонит, с такой скоростью. Агасси не собирался тратить время на врага. Он поднял меч и приготовился прорубить стену. Когда он отвел глаза, раздутая фигура бросилась вперед и зловеще закричала: «Почему бы тебе не умереть вместе со мной?» В следующую секунду ядовитый человеческий шар, раздувшийся до предела, взорвался. Глава 708. Вязкая жидкость покрыла весь коридор, Агасси не стал исключением. Его внутренняя сила окутала его тело и заблокировала все это. Агасси был невероятно взбешен, наблюдая, как яд медленно капает с его барьера. Когда еще существо 4-го класса казалось таким никчемным, как он сейчас? Подумать только, жалкая ведьма 1-го класса осмелилась наброситься на него. Хотя такой низший яд вряд ли мог причинить ему вред, усилия ведьмы были актом огромного презрения к силе 4-го класса. Ядовитая ведьма Индар за один раз проглотила бесчисленное множество ужасающих ядов. Затем она начала стимулировать всю свою сущность и дух, направляя их к саморазрушению. 216 очков урона кислотой и 247 очков урона от гниения. Тот факт, что ведьма первого класса смогла высвободить такую силу, превзошел все ожидания. К сожалению, хотя такие повреждения могут представлять угрозу для второго класса, против четвертого класса это ничто. Агасси направил свой внутренний силовой барьер и приготовился к наступлению. Барьер дрогнул, но не сдвинулся с места. Этот яд, помимо токсичных свойств, жидкость обладала удивительной клейкостью. Ему удалось привязать Агасси к месту, где он сейчас стоял. Агасси больше не мог сдерживать пылающую ярость. Его неистовая внутренняя сила вырвалась наружу. Прочная металлическая палуба, липкий яд, едкий дым и металлический коридор, абсолютно все превратилось в ничто. Святой меч Агасси гордо парил в воздухе, держа оба клинка в руках. В радиусе 50 метров от него не осталось ничего. Удар святого меча создал пустую сферу в центре летающего корабля диаметром в 100 метров. Когда препятствие было устранено, лидер врага исчез в конце другого коридора. Агасси не спешил преследовать его. Вместо этого он потратил 7 секунд, чтобы восстановить дыхание. Как только он восстановил кипящую внутреннюю силу в теле, Агасси изобразил злую усмешку и поднял сабли. Он намеревался уничтожить этих адептов одним махом. К сожалению, враги все еще были на шаг впереди. Летающий корабль содрогнулся. Огромная волна дикой магической энергии пронеслась по металлическим коридорам и вырвалась из трещин в стенах. Взрыв пространственной печи. Саморазрушение печи всегда было самым сильным тузом, который Грим крепко держал в рукавах. Согласно первоначальному плану Грима, модификация летающего корабля в сочетании с Азей выиграла бы время для Алисы. После этого они бы сразу ушли. Грим был уверен, что сможет отбросить преследующих эльфов с помощью самоуничтожения корабля. К сожалению, несмотря на все расчеты, он никак не ожидал, что Алиса, сразу после получения посоха, решит продвинуться. В такой опасный момент, Грим не мог понять решение Алисы. Так как она выбрала этот путь, у Грима, как у ее величайшего инвестора, не было другого выбора, кроме как молча поддерживать поле битвы ради нее. Святой меч уничтожил сочетание летающего корабля и Азы. Враг уничтожил все 107 магических энергетических пушек на корабле. Единственные оставшиеся 16 магических машин были отправлены на гибель. 21 наспех отремонтированная инженерная машина тоже отправилась останавливать врага. Решительная Эндор задержала эльфа и умерла. Такие огромные жертвы смогли задержать святого меча всего на 10 минут. До 2 часов, о которых просила Алиса, оставалось еще 10 минут. 10 минут. Это звучало как мгновение, но в этой битве этого достаточно, чтобы разрезать их на куски. Вот почему Грим немедленно отдал приказ взорвать пространственную печь. Подготовившись к этому заранее, Грим разрушил туннели за пределами логова дракона. Все адепты и гоблины прятались в небольшой канаве за пределами сокровищницы дракона. Поток магии, созданный разрушением печи, хлынул вверх к выходу из долины. На какое-то время вся горная цепь задрожала. Прилив магии вырвал древние деревья из земли. Даже летающий корабль, который сумел пережить атаки 2/4 классов, был снесен гигантской ударной волной и распался на металлические осколки, которые бомбардировали лес и горы. Адепты, прячущиеся в логове дракона, объединились, чтобы выпустить слои защитной магии и закрыться от падающих камней. Стены наверху, внизу и вокруг них неудержимо дрожали. Несколько гоблинов-инженеров не смогли вовремя увернуться и были раздавлены падающими камнями. К счастью, зеленый дракон Нахгу потратил немало усилий, выбирая себе логово. Даже со всеми этими повреждениями не было никаких признаков полного разрушения, кроме некоторых трещин. Это помогло предотвратить несколько ненужных смертей. Им едва удалось продержаться, пока вся магическая энергия не исчерпала себя. Прежде мирная долина теперь была неузнаваема. Гора, где находилось логово дракона, была разрушена. Огромное количество камней и песка запечатало выход. Прорубание пути займет очень много времени и сил. В долине по-прежнему не было видно ни единого клочка зелени. Все деревья, трава и почти полметра грязи были вырваны. С высоты неба казалось, что в огромном зеленом море деревьев внезапно появился огромный кратер. Только одинокий силуэт остался в воздухе над пустынной долиной. Агасси был ранен. Его левая рука была в крови. Раны не были серьезными, но он, святой меч четвертого класса, был ранен группкой адептов второго и третьего классов. Он издал сотрясающий землю вопль. Агасси выпустил все, что у него было, бешено вращая руками и посылая один яркий луч за другим. Само тело Агасси не двигалось. Он просто потряс запястьем и использовал сияние клинка как оружие, яростно рассекая гору, где было логово. Каждый его порез измерялся 2 метрами в глубину и 7-8 метрами в ширину. Поднялись облака пыли. Даже они не могли скрыть ослепительный свет клинка. Естественно, адепты внутри горы не могли понять, что происходит снаружи. Однако внезапная дрожь горы после того, как все успокоилось, в сочетании с грохотом снаружи, это не особо хорошая новость. Из всех присутствующих Азаа, несомненно, обладала самыми сильными чувствами. Она закрыла глаза, ее лицо застыло, когда она в панике прорычала: «Черт возьми, этот святой меч сошел с ума, он собирается прорубить себе путь через гору». Лица адептов побледнели. Каждый здесь лично видел мощь святого меча. «Если он ворвется сюда, чего возитесь?» — закричала Азаа. «Быстрее зовите Алису. Если мы будем ждать, никто из нас не выживет». София и Снежный Лотос, которые охраняли вход в зал, шагнули вперед. Лидер четко заявила: «Никто не должен ей мешать. Сколько времени? Вы зациклены на продвижении. Не хотите идти и звать? Пойду я». София и Снежный Лотос запаниковали. Обе повернулись к гриму. «Если кто-то здесь и может остановить Азу, то это он». Темные ведьмы, ведьмы судьбы и багряные адепты невольно посмотрели на грима. Глава 709. «Леди Азаа, если темные ведьмы хотят уйти, я не стану вас винить». Грим, одетый в ярко-красную мантию адепта, говорил спокойно, будто не слышал грохота позади. «Грим, зачем тебе приковывать себя?» «Да, Алиса, лидер ведьм судьбы, но у нее жалкая сила первого класса. У нее едва ли есть власть или влияние в Совете Северных Ведьм. Если ты готов присоединиться к нам, темным ведьмам, я гарантирую, что наш лидер предоставит тебе много ресурсов, большие территории и лучшие возможности для развития». Азаа спешила, но она пыталась завербовать в клан Грима. С развитием у северных ведьм в центре континента в последние годы все не так гладко. Если бы она смогла заполучить такого талантливого адепта мужского пола в союзники, это принесло бы клану огромную пользу. Лица Софии и Снежного Лотоса испортились, когда они услышали эти слова. Тем не менее, у них не было прав и сил спорить с темной ведьмой третьего класса. Они лишь хмуро смотрели на Грима, задаваясь вопросом, подействует ли на него предложение Азы. Осталось 3 минуты. На молодом, но решительном лице Грима появилась улыбка. «Мы узнаем результаты всего через 3 минуты. Не хотите подождать еще немного?» Азаа открыла рот, чтобы еще раз попытаться убедить Грима, но была прервана массивным камнем, падающим сверху. Грохот приближался. Яростные удары святого меча причиняли боль барабанным перепонкам каждого адепта. «Я не могу больше ждать», — заявила Азаа. «Я не останусь здесь умирать. Темные ведьмы уходят». По ее приказу 3 оставшиеся темные ведьмы быстро подбежали к Азе. Их окутало плотное облако тумана. Через несколько секунд тени рассеялись, не осталось ни одной темной ведьмы. Прошло совсем немного времени с тех пор, как продвинулась последняя выжившая ведьма судьбы. Было ясно, что она не привыкла к подобным ситуациям. Когда она смотрела на исчезающих темных ведьм, на ее лице появилась зависть. Всякий раз, когда она думала о том, что ей придется ждать здесь своего лидера, который может и не выжить, лицо молодой ведьмы судьбы наполнялось паникой. «Остальные что?» Грим заметил выражение лиц всех присутствующих и серьезно спросил: «Я не заставляю вас остаться. Любой, кто хочет уйти, может уйти». Адепт Ветра Дизера, Медуза Дана, Гоблин Тигул и Дракон Рожденный Зака поклонились. «Мы последуем за нашим господином до самой смерти». Тем временем кровавые рыцари, кровавые эльфы и Ванли молча стояли позади Мэри. Выражение их лиц было невозмутимым, будто они делали все, что просила Мэри. «Что ты на меня смотришь?» Мэри закатила глаза. «Конечно, я остаюсь с тобой». Лицо Грима наконец-то немного расслабилось. 2 минуты. Время медленно шло. Незначительное время, которое обычно никто не замечал, казалось таким долгим и мучительным. Все затаили дыхание и молча прислушивались к грохоту. Святой меч прорыл большую часть горы. Судя по звуку, он был всего в 20-30 метрах от того места, где они находились. Чтобы святой меч не уловил колебания элементия, никто из адептов не установил щиты, и вместо этого они решили использовать свои тела, чтобы выдерживать падающие камни. В туннеле становилось очень пыльно. К счастью, никто из адептов не был слабаком. Пара часов без дыхания их не убьет. Однако тревожное ожидание их уязвляло. Адепты не знали, Чего они ждали, удачного побега или трагической смерти? Минута. Гримм использовал ментальные сообщения. С громким треском одна из каменных стен разлетелась. Вылетел сверкающий луч лезвия. Оно рассекло кровавого рыцаря и отрезало руку снежному лотосу. Кровавый рыцарь превратился в кровавый туман. Левая рука снежного лотоса упала. Из раны хлынул теплый фонтан крови. Она испустила страдальческий вздох, но проглотила этот звук. Однако густой запах крови был подхвачен святым мечом, который искал их. В атаку. Гримм громко закричал. Он первым собрал магматический огненный шар и швырнул его в стену, откуда исходило сияние клинка. В следующую секунду на каменную стену обрушился шквал заклинаний. Сверху упала еще одна серия камней. Адепты сновали в узком пространстве, уворачиваясь от валунов, падающих сверху. Они смогли запечатать святого меча снаружи. И все же, сколько атак святого меча выдержит небольшой каменный холм? И вот, давно закрытая дверь внезапно открылась. Показался стройный и элегантный силуэт. «Спасибо вам всем!» Раздался знакомый голос Алисы. «Я продвинулась. Теперь мы можем бежать». Гримм встал и посмотрел Алисе в глаза. На его лице появилась улыбка облегчения, когда он увидел ее решительный кивок. В следующее мгновение Гримм взмахнул своей большой рукой, когда 6 ядер големов приземлились, быстро превратившись в 6 гигантских каменных змей. «Быстрее, быстрее, быстрее! Войдите в каменных змей! Мы уйдем через землю!» Гримм не использовал этих змей уровня продвинутого ученика после того, как он продвинулся до адепта. Тем не менее, в этот момент они были самым подходящим вариантом. Адепты имели некоторые привилегии и могли взять себе по змее. Между тем, подчиненным Мэри-вампирам не повезло. Им оставалось делить одну змею. Поглотив всех, каменные змеи нырнули в землю и начали дико рыть туннели. Последняя каменная змея, оставшаяся в пещере, скользнула в сокровищницу. Она жадно проглотила груды магических драгоценных камней и магическое оружие. Когда снаружи раздался сотрясающий землю взрыв, каменный змей неохотно отказался от остальной части сокровищ. Он нырнул в каменную стену и устремился за остальными. Через несколько секунд эльфийский меч Агасси вошел в пещеру, окутанный ослепительным золотым светом. Когда он увидел 6 дыр диаметром в метре пустое логово, он издал яростный рев. Впервые святой штормовой меча 4-го класса был поражен жестокой и свирепой тактикой этих адептов. Каменные змеи бесшумно прорыли туннель под землей. Сквозь трещины в теле Гримм ясно видел, как жесткая земля плавно раздвигается по обе стороны от его тела. Нырнув на некоторое расстояние вглубь, каменные змеи развернулись и двинулись по диагонали к поверхности. Гримм и Алиса делили одну каменную змею. Алиса стояла прямо перед Гриммом и молча наблюдала за камнями, насекомыми, корнями и другими разнообразными предметами, проходящими мимо. Эндер мертва. После минутного колебания Гримм, наконец, заговорил. «Я знаю», ответ Алисы был холодным, но спокойным. Гримм был ошеломлен. «Я знала это еще до того, как продвинулась», Алиса не обернулась. Ее тон был все так же спокоен. Однако Гримм слишком хорошо ее знал. Он нахмурился, чувствуя ревущие реки под толстым льдом самообладания Алисы. Он положил руку ей на плечо и ощутил, как ее тело слегка дрожит. «Плачь, если хочется плакать», сказал Гримм. Алиса по-прежнему не оборачивалась. Тем не менее, он слабо чувствовал огромную боль, которую она хранила в своем сердце. Путь преследования силы был одиноким путем. Большую часть времени им приходилось идти на большие жертвы, чтобы обрести хоть каплю силы. «Гримм, можно тебя кое о чем попросить?» После долгой паузы Алиса, наконец, заговорила. «Говори, если однажды ты получишь достаточно силы, я надеюсь, ты уничтожишь эту плоскость для меня. Так и сделаю».